Марина Дмитриева, «Не смей меня касаться». Книга 3. Пальчики подрагивали и холодели, тревога перекрывала дыхание, а кожа покрылась липким холодком страха. За него, некогда до беспамятства любимого мной человека. Гад, изменщик, непробиваемо наглый, как показал наш последний разговор, жестокосердный тип. Ты только живи, живи, черт тебя дери. Что я делаю? Зачем бегу, сломя голову, в больницу, пытаясь узнать хоть какую-то информацию о состоянии мужа моей младшей сестры? Не знаю, не могу иначе, ведь фотографии с места происшествия, присланные бывшей коллегой по фирме «Эверест», были устрашающими. Мне необходимо убедиться, что с ним все хорошо. Ведь, несмотря на множество причин его презирать, а то и ненавидеть, я никогда не желала ему смерти. Даже в тот момент, когда разбился иллюзорный шарик моей выдуманной идеальной любви. Живи, Сашка. Вдыхай своими легкими воздух. Собирай себя по кусочкам. Восстанавливайся, оставайся прежним, великолепным мужчиной, один взгляд которого поражает наповал неискушенных офисных дев. Содержит нецензурную брань. Марина Дмитриева, «Не смей меня касаться», книга 3. Пролог. Пальчики подрагивали и холодели, тревога перекрывала дыхание, а кожа покрылась липким холодком страха. За него, некогда до беспамятства любимого мною человека. Гад, изменщик, непробиваемо наглый, как показал наш последний разговор, жестокосердечный тип, ты только живи. Живи, черт тебя дери. Что я делаю? Зачем бегу, сломя голову, в больницу, пытаясь узнать хоть какую-то информацию о состоянии мужа моей младшей сестры? Не знаю. Не могу иначе. Ведь фотографии с места происшествия, присланные бывшей коллегой по фирме «Эверест», были поистине устрашающими. Александр Иванович, Сашка, Алекс, мы совершенно чужие. Любовь прошла, наверное, надеюсь. У меня в жизни появился бравый военный Михаил, с которым хорошо, весело, тепло, надежно и... Никаких эмоциональных бурь. Все так. Только ноги сами по себе принесли меня на крыльцо этого медицинского учреждения. Как до этого руки обзвонили все крупные больницы, пытаясь выяснить, в которой из них находится Шувалов Александр Иванович. Мне необходимо убедиться, что с ним все хорошо. Ведь, несмотря на множество причин его презирать, а то и ненавидеть, я никогда не желала ему смерти. Даже в тот момент, когда вдребезги разбился иллюзорный шарик моей выдуманной идеальной любви. Живи, Сашка, пожалуйста, живи, вдыхай своими легкими воздух. Собирай себя по кусочкам, восстанавливайся, оставайся прежним, великолепным мужчиной. Один взгляд которого поражает наповал неискушенных офисных дев. Что я скажу в больнице? Кем представлюсь? Вдруг он меня увидит, поймет, что я тоже до сих пор среди поверженных его мужской харизмой. Только ничего не изменилось между нами. Он по-прежнему человек, когда-то предавший меня, вываливший в грязи мое чувство собственного достоинства, разбивший своим потребительским отношением к жизни и женщинам хрустальные замки о счастье в моей голове. Какое достоинство, Таня, когда человек находится между жизнью и смертью? Пальцы дернули объемную ручку, открывая белоснежную пластиковую дверь больницы. «Подскажите, пожалуйста, как состояние Шувалова Александра Ивановича?» Подскочила я с расспросами к постовой медсестре, чуточку задыхаясь от быстрого бега и волнения. Возле сотрудницы больницы стояла рыжеволосая девушка. После моего вопроса она подозрительно пристально на меня посмотрела, во все глаза уставилась. Довольно интересное лицо осветило выражение некоего узнавания или удивления. «Так вот ты какой, цветочек аленький! Зачем так пялиться?» Мы с ней точно не знакомы, я всегда отличалась хорошей памятью на лица. От такого пристального, причем, кажется, весьма недружелюбного взгляда, внутренне ощетинилась. Еще одна женщина Шувалова, которая, не справившись со своими чувствами, бросилась в больницу узнавать о состоянии его здоровья. В теле снова разлилась горечь. Гордячка во мне тут же инстинктивно подняла подбородок повыше. Впрочем, пускай еще одна, главное, чтобы Шувалов был жив-здоров.